Глава 13. Тан Волк. Татан, пятый месяц 10-го года после отбытия принцессы Теры в Укью-Гонде, накануне отправления новой флотилии Льюку к берегам Дара. Очередная весна пришла в Укью-Гонде. После суровой зимы степь бурно оживала. Талые воды наполнили русло пересохших рек, крошечные головастики резвились в грязных лужах, цветы распустились в океане трав, а также на берегах чаши Алура и моря слез. Родившиеся зимой младенцы впервые вдыхали разносимый свежим ветром влажный аромат кактусовой росы вместо стоящего внутри шатров дымного чада. Казалось, что вся земля пробуждается после долгого сна. В Татане кипела бурная деятельность. Рабы Агона и Дара, многие из которых были пленниками из долины Кири, под надзором вооруженных кнутами Наро хлопотали вокруг городов кораблей, готовя их к выходу в море. Коровьи и бараньи туши были свалены в кучи перед коптильными палатками, где специальным командам из кулеков предстояло обратить их в запас продовольствия для экспедиции. Невольники Агоны нарезали, сушили и связывали в кипы ветки колючего воскового кустарника и стебли колосистой травы, готовя к погрузке на корабли фураж для гринофинов. Молодые Наро боролись и демонстрировали силу, чтобы получить шанс стать членами экспедиции, тогда как таны, озабоченные политическими выгодами, спорили между собой, кто займет места среди вождей, отправляющегося в Дара флота, а кто получит доходные должности, оставаясь в Укью. Подавив мятеж Дара и Агонов и покорив ледовые племена, жаль только, что Товата Сарику не смог доставить в Татан Таквала и Теру живыми или мертвыми, Кудью рассчитывал наглядно продемонстрировать свою власть, обратив череп Таквала в чашу, а Теру сделав наложницей. Пэкью устремил свое внимание к новым победам и завоеваниям. Посредством обмана и хитрости, или в результате неспосланного ему богами откровения, как он сам объяснял своим соратникам, Кудью Раатан выяснил новую дату открытия прохода в Стене Бурь, и теперь ему предстояло провести сквозь него самый большой флот в истории Льюку и Агонов. Пэкью давно уже решил, что, будучи человеком не таким порывистым и увлекающимся, как его отец, он примет в расчет ошибки старика и хорошенько подготовится к этому важнейшему событию. При помощи захваченных в долине Кири пленников Дара он сделает города-корабли более прочными и приспособленными к продолжительному плаванию. Пытками и угрозами он вытащит из них все, что им известно о текущем положении дел в Дара. В отличие от прежней посланной им экспедиции, призванной исполнить сыновний долг, а заодно избавиться от неугодных танов, это будет серьезная попытка с привлечением лучших сил Льюку. На сей раз Кудью поведет намного больше гринофинов и всадников, захватит с собой достаточный запас провизии и толюсы, отберет самых храбрых Наро и самых коварных танов. Как-никак, теперь ему придется сражаться не ради кого-то другого. Наступило его время вершить историю. Молодой Пэкью поклялся не только довести до ума дело, незаконченное отцом и сестрой, но и овладеть секретом кораблей из Дара, доставивших принцессу Теру в Укью, удивительных судов, способных пересекать стену бурь в любое время. Он вернется на родину триумфатором, привезет с собой несметные сокровища и покорных рабов из далекой страны, все жители которой образованы и изнежены. Никогда еще не было у Льюку Пэкью более великого, чем Кудью Раатан, запечатленного шаманами в голосовых картинах и духовных портретах. Никто не сравнится с ним, ни Толурору, ни Тенрио, ни даже сам Кикисаво. «Вот он! Вот он!» В большой шатер вбежали два Наро и бухнулись на колени перед Пэкью Кудью. «В чем дело?» «Знамение! Знак в заливе!» В их взглядах Пэкью прочитал одновременно восхищение и страх. Он встал и жестом велел Наро показывать ему дорогу. Саоф устал. Патрулировать территорию верхом на гринофине 7 дней кряду было тяжелым испытанием даже для 18-летнего юноши. Сильного, как Кикисава, когда тот впервые отправился требовать ответа от богов. Даже его скакун, самец-семилетка, только что включенный в основной состав горинофинов экспедиции, страдал от последствий безостановочных вылетов. Кожистые веки зверя опухли, и каждый взмах крыльев давался ему с трудом. Но разве можно ослушаться приказа великого Пэкью? Отплытие флота в Дара является самым важным за десятки лет событием, а потому следует принять все возможные меры, дабы покоренные и порабощенные народы не смогли навредить Льюку, а потому следует быть предельно бдительным. «Так, минуточку. Это кто же там у нас такие?» Вдалеке показалась группа людей и животных, следовавших с севера к Татану. За караваном тянулся пыльный шлейф. Саоф направил к ним своего горинофина. Пока крылатый зверь, снизившись, описывал над караваном широкий круг, Саоф разглядывал пришельцев. Одинокая всадница ехала верхом на длинношерстном быке, за которым тянулись коровы. Рядом со скотом брела вереница связанных в цепочку пленников, числом около 20. Некоторые были одеты, как рабы-агоны, на других были непривычные глазу одежды из гладкого меха. По обе стороны от бредущей группы, следя за тем, чтобы скотины и пленники не разбрелись, бегали туда-сюда здоровенные собаки, которых запросто можно было принять за жутко волков, если бы не снежно-белая шерсть. Сауф приземлился перед конвоиршей. От ветра, поднятого крыльями горинофина, длинные волосы наездницы растрепались. Она натянула поводья, привязанные к кольцу в носу быка. Шлем из черепа жутко волка закрывал ее лицо, но глаза, ясные как звезды, блестели сквозь пустые глазницы черепа. «Покажи мне свое лицо, странница!» — потребовал Саоф. «Как смеешь ты оставаться в боевом облачении, приближаясь к Татану, резиденции великого Пэкью Кудюраатана, именуемого Глаз Божий?» «В детстве меня изуродовал когтями детеныш Горинофина. И с тех пор я ни перед кем не открываю лица, только перед врагами, чтобы те в ужасе отпрянули», — ответила женщина надменно. Саоф понял, что она совсем еще молоденькая, немногим старше его самого. В говоре ее угадывался шорох травяного моря вокруг чаши Алура, этих богатых древних пастбищ клана Раатан, объединившего степные народы. Многие таны в большом шатре Кудью силились подражать этому выговору, но в устах странницы он звучал естественно и уверенно. Видимо, она родилась и выросла там. «Назови мне хотя бы свое имя и скажи, к какому роду принадлежишь», продолжил Саоф уже гораздо более уважительным тоном. Он испытывал одновременно зависть и раболепие. «Таков приказ Пэкью». «Я Рита, дочь Кьёго, сына Лу. Служу Пэкью в качестве Тана-волка от племени псов Наль-Уфин». Саофу никогда не доводилось слышать о таком племени. Он спрыгнул с горинофина и подошел к девушке. «Прости мне мое неведение...» Сауф с трудом подавил желание употребить по отношению к ней обращение «вот он». «Не стоит раболепствовать. Пусть сам он всего лишь Наро, однако подчиняется непосредственно Пэкью, а это большая честь. Я ничего не знаю о псах Наль-Уфин». «Это племя возникло совсем недавно», — пояснила Рита. «Мой клан за выдающиеся заслуги получил разрешение основать племя». В этом не было ничего особенного. Когда на горизонте маячила перспектива завоевать новую страну и захватить богатую добычу, враждующие кланы сплошь и рядом раскалывались, образуя новые племена. «И где же кочует твое племя?» «На берегах пастбища Наль-Уфин», — последовал ответ. «Тангаринофин, Товатасарику, послал меня стереть с лица земли остатки ледяных блох, дерзнувших примкнуть к мятежным агонам. И вот теперь я веду новых пленников и скот, дабы уважить Пэкью». Рита показалась Саофу этаким клубком противоречий. Укутанная с головы до пят в густые меха, эта миниатюрная молодая женщина выглядела необычайно хрупкой. Да такой и дуновение холодного ветра в начале весны не выдержать. Но если она удостоилась в столь юном возрасте ранга Тана-волка, то наверняка должна быть весьма умелой воительницей. «Стоп! Как может Тан-волк путешествовать по степи без свиты из воинов и даже без единого горинофина?» Глаза Саофа подозрительно прищурились. «Что-то во всей этой истории явно было не так. Не выпуская Риту из вида, он медленно попятился к Гринофину. Девушка держалась абсолютно невозмутимо, не выказывая ни малейшего беспокойства. Но ледяные блохи у нее за спиной словно бы уловили колебания патрульного. Первый из них, старик с косматой бородой, обвел взглядом остальных. И тут все пленники, как если бы им отдали негласную команду, разом напряглись, а глаза их устремились на сидящую на быке молодую женщину. Сауф угадывал в их позах зреющий бунт. Должно быть, ледяные блохи увидели в разногласиях между Сауфом и Ритой шанс восстать против хозяйки. На краткий миг Сауф заколебался, не предупредить ли ее, но потом передумал. Даже если бунтовщики одолеют Риту, у него хватит времени взобраться на скакуна и разделаться с ними, а нападение даст шанс получше узнать, чего стоит эта загадочная Тан-Волк. Старик крякнул, и дикое выражение появилось в глазах у пленников, когда они дружно ринулись на девушку. По-прежнему, глядя на Саофа, Рита отвела правую руку назад, направив ее на старика во главе пленных. Хотя у нее не было ни топора, ни палец, однако словно бы некая невидимая сила вырвалась из ее пальцев, и старик с удивленным воплем рухнул на землю, увлекая за собой всю цепочку связанных с ним товарищей, так что вскоре образовалась куча мала. Рита, наконец, обернулась и презрительно посмотрела на пленников. «Что, опять взялись за свое?» Она говорила с акцентом, который Сауф часто слышал из уст самого Пэкью и Тана Того. То был язык достоинства и власти. «Неужели вам было мало за весь этот долгий путь?» Она ткнула пальцем сквозь воздух в сторону старика и других пленников, и те взвыли, как если бы их хлестнула невидимая плеть. «На Люфи нравится, когда пленники кричат от боли», — невозмутимо произнесла Рита, и Сауфу подумалось, что жестокосердная богиня должна выглядеть точь-в-точь, как эта странная женщина. «Может, заставить их петь для нее всю ночь? Что скажешь?» Все в слезах и соплях, ледяные блохи корчились на земле в перерывах между криками боли, жалобно умоляя на своем нечленораздельном наречии госпожу смилостивиться. Гигантские собаки обступили пленников, оскалили клыки и завыли, как жутко волки. Все сомнения разом испарились из сердца Саофа. Теперь ему стало понятно, почему эту девушку в столь юном возрасте возвели в ранг Тана-Волка. И по какой причине ей хватает уверенности путешествовать по степи, единолично охраняя пленников? «Вот он!» Он упал перед Ритой на одно колено. «Мне приходилось слышать, что шаманы, которых возлюбила богиня Налюфин по прозвищу Ледяной Столб, способны поражать врага на расстоянии. Но я никак не думал, что своими глазами увижу проявление этой силы». Рита посмотрела на Нара и улыбнулась. «Ах, это сущие пустяки! Видел бы ты, как я разделалась с подлыми варварами из Дара на пятнистом теленке». До Сауфа и впрямь доходили слухи о великих подвигах экспедиции Товы-Тасарику на Крайнем Севере. Нара и Кулеки из его войска рассказывали в полголоса, как противостояли тысячам трусливых мятежников, агонам, Дара и их презренным союзникам ледяным блохам. Злобные бунтовщики применяли ужасное колдовское оружие — призывали ледяных гигантов, горящих чудовищ и даже всякую мерзость, сделанную из экскрементов. Находясь в меньшинстве, храбрые воины Това день за днем отражали атаки мятежников, поддерживаемые одним лишь несокрушимым духом Льюку. В конце концов, чтобы разгромить повстанцев, Тану Това пришлось воззвать к помощи самой Налюфин. Вот почему так много Нару и Кулеков вернулась без пальцев на руках или ногах и даже без конечностей, подобно самому Това-Тасарику, который предъявлял единственную оставшуюся руку как знак безусловной храбрости и милости со стороны мрачной богини-ненавистницы. Сауф считал эти рассказы сильно преувеличенными, но сейчас, увидев, что вытворяет молоденькая Тан-Волк, поверил в их истинность. Если уж Това пришлось призвать на помощь могущественных шаманов вроде Риты, способных издалека причинять мятежникам боль и убивать их, легко представить, сколь невероятно захватывающей и страшной была последняя битва на пятнистом теленке. «Все Льюку запечатляют твою храбрость в песнях и легендах», — сказал он Рите, испытывая благоговение перед великим Таном. «Хочешь, чтобы тебе показали место для забоя, подносимого в дань скота?» «Сначала мне хотелось бы посетить загоны для горинофинов», — властно бросила женщина. «Но вот он», — Сауф смутился. «У тебя ведь нет Горинофина». «Ты это заметил? Ну надо же! Какой наблюдательный!» С иронией отозвалась Рита. Сауф покраснел. «Пастбище Нальуфин. Слишком холодная земля, чтобы там могли обитать горинофины и длинношерстный скот», — пояснила молодая женщина. «Моему племени приходится полагаться на рабов из числа ледяных блох и на их стада мшисто-рогих оленей, а также на то, что они смогут добыть из моря за лето. Поскольку Пэкью просит каждого из нас внести свой вклад в экспедицию по завоеванию дара, я решила предложить ему в качестве подношения этих рабов и собак. По пути сюда я заодно совершила набег на поселение Агонов, дабы увеличить размер своей дани за счет нескольких голов скота». «Пэкью наверняка оценит по достоинству все, что ты принесла», — промолвил Сауф с восхищением, глядя на Риту. «Но не идти же мне домой пешком, после того, как флот отплывет к берегам Дара. Я собираюсь позаимствовать у Пэкью Горинофина, чтобы навестить тетю, кочующую неподалеку от чаши Алуру. Она проводит меня на родные пастбища, а затем вернет Горинофина обратно. Вот почему мне нужно посетить загоны сейчас. Хочу выбрать хорошего скакуна до начала празднеств, а то потом там наверняка поднимется суматоха». Сауф кивнул. «В таком случае тебе нужно вон туда, за те шатры, над которыми реют знамена с саблезубым тигром». Он показал, чтобы Тан точно поняла. А потом встал с колена и вытащил одно из сигнальных копий, пучок которых висел у него за спиной. К древку из китового ребра был привязан лисий хвост, и, держа его обеими руками, протянул Рите. «Это даст знать другим патрулям, что тебя уже проверили, и им не стоит понапрасну терять время». «Спасибо», — кивнула Тан Волк. Она шлепнула по шее длинношерстного быка. Тот нетерпеливо мотнул головой и зашагал дальше. Собаки зарычали, побуждая коров и быстро вскочивших на ноги рабов не отставать. Сауф стоял рядом со своим горинофином и, когда процессия проходила мимо, почтительно склонил голову. Кудью во все глаза смотрел на ледяную гору, дрейфующую в нескольких милях от берега. По сравнению с этой громадиной, даже силуэты стоящих неподалеку на якорях городов кораблей казались ничтожно малыми. «Хвала! Нальуфин!» — произнес Кудью благоговейно. Он вскинул правую руку, разведя большой и указательный пальцы, дабы изобразить лунный серп. Используя ладонь как мерку, он прикинул размеры айсберга. Тот был далеко не так велик, как приплывший в Татен в самом начале его правления, однако оказался достаточно большим, чтобы объявить его даром северной богини, предвещающим успех экспедиции. Два Наро, подражая Пэкью, сделали тот же самый жест в честь Нальуфин. Выражение их лиц, однако, выражало скорее тревогу, чем благодарность. Кудью заметил это и помрачнел. «Что с вами такое?» Наро переглянулись, никто не хотел говорить первым. «Этот дар не только являет собой доброе предзнаменование для нашей экспедиции. Из него можно также извлечь и практическую выгоду», — заявил Кудью, сочтя, что Наро требуются дополнительные доводы. «Мы можем нарубить множество кусков льда и поместить их в трюмы городов кораблей, чтобы хранить там свежие продукты. Нашим воинам не придется весь долгий путь до Дара питаться только вяленым и сушеным мясом». Оба Нара дружно кивали, изображая согласие, и скалили зубы, однако улыбки их выглядели неубедительно. Все это вообще больше смахивало на карикатуру. «Ну, хватит морочить мне голову!» — рявкнул потерявший терпение Товата Сарику, который присоединился к Пэкью. «Выкладывайте уже, что вас беспокоит! Говори ты!» — он ткнул в одного из Нару. Тот потупился. «Вот он! Я думаю, лучше вам самому посмотреть!» Не в силах понять, что же так напугало воинов, Кудью кивнул. Их стово проводили к одному из круглых караклей. Когда все уселись, Наро взялись за весла. По мере приближения к айсбергу Кудью все более им восторгался. В ярком солнечном свете от него словно бы исходило голубое сияние, как если бы кусок неба упал в море. Пэкью уже воображал, как набьет льдом трюмы городов кораблей. Когда флот отплывет в Дара, он сможет наслаждаться не только свежим мясом, но и охлажденным кефиром с добавленной в него настойкой тольюсы. Кудью не хотелось отказываться от привычной роскоши. В конце концов, разве он не величайший Пэкью из всех, что когда-либо правили этой землей? Разве он не ровня прославленным героем древности? Разве не вручили ему боги этот дар, дабы подтвердить его власть над двумя странами, Укью и Дара, в точности как айсберг служит мостом, связующим небо и море? Наро подвели каракль к той стороне айсберга, где лед длинным белым языком полого вдавался в море. Воины осторожно причалили и пришвартовали лодку ко вбитому в лед костяному столбу. «Вот он! Нам нужно взобраться на верхушку!» «Зачем?» — спросил Кудью. Хотя склон был пологим, он понимал, что подъем по скользкой горе окажется трудным. «Там наверху есть некая диковинка, которую мы хотели бы вам показать. Рабочие, загружавшие города корабли, обнаружили ее сегодня утром, и теперь никто из нас не знает, как быть». Кудью посмотрел на Това, но Тангарин Афин только недоуменно пожал плечами. «Впервые об этом слышу! Немедленно объясните, в чем дело!» Но как бы Кудью ни ругался и не грозил Нару, они наотрез отказывались описать диковинку и настаивали, что Пэкью непременно должен посмотреть на нее сам. «Ну ладно!» — сдался Кудью. «Пошли!» Час спустя они стояли на вершине айсберга. Это была плоская круглая площадка в 200 шагов в диаметре. Вымотанный долгим подъемом, Пэкью медленно прогуливался по краю платформы, дабы перевести дух. С высоты открывался чудесный вид на города-корабли, которые покачивались на якорях, словно стая спящих китов. За кораблями плясали на легких волнах, похожие на маленькие острова, массивные каракли-плоты из костей и шкур. Буксируемые городами-кораблями, эти плоты серьезно увеличат грузоподъемность флота. Благодаря им Кудью рассчитывал взять в поход значительно больше воинов и гаринофинов, чем прежде его отец и сестра. Пэкью уже представлял, как гаринофины взлетают с этих плавучих островов и сеют смерть и ужас среди туземцев Дара, а, быть может, и среди других наездников гаринофинов. «Оказавшись в Дара, вот он!» — заговорил Това, словно бы угадав его мысли. «Ты станешь располагать куда более мощными силами, нежели твоя сестра, ибо у тебя будет намного больше гаринофинов, чем у нее». Кудью заулыбался. Пленники предоставили ему подробный отчет о подвигах Тенрио и Танванаки в Дара. На людях Кудью оплакивал отца и клялся перед Танами отомстить за любимого Пэкью Вотана, но, оставшись в одиночестве, радовался своему везению. По словам пленников, Танванаки после гибели их отца Тенрио провозгласила себя Пэкью Льюку в Дара, но, учитывая, как мало у сестры гаринофинов и воинов, едва ли она окажет серьезное сопротивление в ответ на его требование сдаться. «Сила не измеряется одним лишь числом гаринофинов, находящихся под рукой властителя», — осадил он Тана. «Настоящая сила кроется в сердцах воинов». «Куда бы ни бросил ты сигнальное копье, туда же непременно ударит и мой топор», — сказал Това. «Сердце мое бьется в такт с твоим. В сердцах всех твоих воинов есть место только для одного лишь великого Пэкью». Кудью кивнул. Това вспомнил про старое правило, введенное еще Тенрию. Куда бы ни метнул он свой боевой топор, Ланге Абото, туда без колебаний шли в атаку его воины. Именно так он убил своего отца, Толурору, и стал Пэкью степей. Кудью представил, как он бросает сделанное из рога гаринофина сигнальное копье в Танванаки, и на лице его появилось выражение мрачного торжества. «Вот он! Пожалуйста, подойдите и посмотрите!» Раздраженный тем, что его отвлекли, он резко развернулся. Двое Нара стояли неподалеку в средней части плоской верхушки айсберга, глядя на что-то возле своих ног. Позы и лица их выражали озабоченность, оба при этом невнятно бормотали, размахивая в воздухе руками и шевеля пальцами, как если бы старались отогнать злых духов. Кудью и Това подошли и тоже опустили глаза. Кровь вмиг застыла в жилах у Пэкью. Сквозь прозрачную ледяную оболочку он увидел 6 длинных узких прямоугольников черного цвета. Он знал, что это такое. Погребальные ящики — куда дара помещают усопших. Поскольку более никакие патрульные их не задерживали, Тан Волкрита со своими пленниками без труда добралась до обширного гринофиньего загона в Татане. Вонь от навоза и гомон, производимый таким множеством животных, согнанных в столь тесное пространство, буквально оглушали и сбивали с ног. Рита потрепала быка по холке, приказывая ему остановиться. «Все хорошо?» — спросил у нее старик-пленник. «Мне просто нужно немного передохнуть», — пояснила Рита. «А что тогда с вами такое случилось?» «Это было просто притворство», — ответил пленник, широко ухмыляясь. «Ты нисколько нам не навредила». «Знаю», — тихо отозвалась девушка. «Тем не менее выглядело все так, будто вам и впрямь очень больно. И я еле удержалась, чтобы самой не заплакать. Ловко придумано». Старик расцвел в горделивой улыбке. «Я впечатлен тем, как ловко тебе удалось воспроизвести говор людей Того. Мы проскочили мимо патрульного в значительной степени благодаря твоему акценту». Рита грустно улыбнулась. «Я достаточно наслушалась, как говорили Льюку, умиравшие от ран. Мне хотелось бы остановить все эти убийства». Старик ничего не ответил. Вовсе не ради мира пришли они сюда. «Но довольно разговоров», — заявила Рита решительно. «Самое время приниматься за работу». Загоны для гринофинов служили основой военной мощи Льюку. Они без преувеличения лежали в основании империи Тенрио-Руатана и являлись оплотом державы его сына Кудью. Детали конструкции гринофиньего кораля со временем менялись, но главный принцип оставался одним и тем же. Прежде всего, это была тюрьма. Длинная ограда из ребер и бедренных костей шла по периметру загона, но вовсе не этот барьер сдерживал могучих зверей. Куда более действенными оказались психологические цепи. Хотя первым использовать в своих интересах семейные узы гринофинов додумался Пэкью Агонов, но Барагос, Пэкью Тенрио Руатан возвел это умение в ранг искусства. Следуя разработанному Тенрио шаблону, территория внутри костяной изгороди разделялась на две части. В первой, размерами не намного больше площади большого шатра, содержались личные скакуны Кудью и самых могущественных высокопоставленных танов. Эти гринофины вели родословную от выдающихся производителей, отличавшихся незаурядной скоростью, силой, выносливостью, яростью и прочими важными боевыми качествами. Стоило такому уникальному экземпляру вылупиться из яйца, как множество рабов-конюхов окружало малыша заботами, моментально удовлетворяя любые его нужды. Кудью и крупнейшие таны находили время, чтобы, следуя традиционному укладу степняков, установить с элитными боевыми скакунами личную связь. В другой части загона размещалась основная масса боевых гринофинов армии Льюку. По достижении половой зрелости гринофинов, выказавших способности в военном деле, спаривали. До 2 лет вылупившимся детенышам позволяли оставаться в семье. Впрочем, подобная уступка диктовалась отнюдь не сентиментальными чувствами, а точным расчетом. Именно за такой период между детенышами и родителями возникала крепкая привязанность. Спустя означенное время маленьких гринофинов забирали у родителей на глазах у старших самого слабого детеныша в каждом помете забивали. Мясо их считалось деликатесом, а миниатюрные черепа и кости шли на изготовление шлемов, сигнальных копий и прочих полезных вещей. Кожа молодого гринофина, более мягкая и податливая в работе, чем у взрослых особей, ценилась как исходный материал для одеял и одежды великих танов. Эти убийства требовались отнюдь не для контроля поголовья, но дабы внушить родителям необходимость беспрекословно повиноваться и продемонстрировать им, каковы будут последствия неподчинения. С этого момента детеныши содержались в подземных пещерах отдельно от родителей, которых постоянно тренировали, готовя к войне. Взрослых зверей приучали принимать любого наездника и безоговорочно подчиняться ему, выполняя серии простых команд, которые отдавались в стандартной форме. Строптивых гринофинов сажали обратно в кораль, приводили туда детеныши и мучили их на глазах у отца или матери. Молодых гринофинов били утыканной зубцами палицей по нежной коже промеж ног, жгли едким соусом кактуса, морили голодом или держали их головы под водой, пока несчастные не переставали трепыхаться. Иногда во время таких пыток Юный Горинофин умирал. Большинству взрослых особей хватало одного такого напоминания, чтобы перестать бунтовать и сделаться предельно покорными. Подчинение сохранялось, даже когда звери были далеко на войне, и даже если все их дети погибали. Заложенные в момент слабости и уязвимости привычки глубоко укореняются как в животных, так и в людях. Иногда какой-нибудь Горинофин, взбесившись под действием невыразимой жестокости, переставал повиноваться любым командам, невзирая на последствия. Таких строптивцев предавали смерти вместе с потомством, считая их род неподдающимся воспитанию. В темных, переполненных подземных камерах юных горинофинов приковывали к стенам и растили в цепях. В ту пору, когда они уже достаточно повзрослели, но еще не обзавелись собственным потомством, на глазах молодняка мучили их родителей. Такой урок, наоборот, становился началом пути к покорности. Старых горинофинов, не способных более участвовать в боевых действиях, забивали на мясо. Кожа и кости при этом тоже шли в дело, хотя немногих сохраняли, используя в качестве вьючных животных. Убивали и разделывали крылатых зверей, как правило, там, где их дети и внуки могли это слышать и видеть. Сей дьявольский цикл продолжался из поколения в поколение, образуя неразрывную цепь подчинения. Рита распорядилась показать ей горинофинов, не несущих постоянной патрульной службы, чтобы она могла на время взять одного из них. «Как собирается вот он поступить со своими рабами?» — спросил у нее старший конюх. Некогда он был хорошим наездником, и при Тенрию ему поручили готовить к полетам молодежь. Но бедолага навлек на себя гнев Кудью, когда новый Пэкью услышал, как он восторженно расхваливает перед группой учеников таланты Танванаки. Кудью упрекнул его в недостаточной преданности, чрезмерное восхваление прошлого, не более чем трусливый способ выказать свое недовольство настоящим правителем, обвинение, против которого нет защиты, и сместил с должности. И теперь ему, скорее всего, уже не удастся подняться выше Нара Вотана. «Я привела рабов, чтобы делать то, что понадобится», — бросила Рита беспечно. Потом глаза ее вспыхнули. «Ага, знаю. Они хорошо умеют управляться с животными, раз выдрессировали этих собак, так что те очень пригодились моему племени на Крайнем Севере. Здесь, в конюшнях, они будут тебе в самый раз». Старший конюх ничего не ответил. Не было смысла указывать, что собаки не имеют ничего общего с горинофинами. Простому Наро, находящемуся в опале у Пэкью, не стоило возражать, опровергая мнение, пусть даже и дурацкое, молодой женщины Тана, явно пользующаяся расположением Товы и Кудью, особенно с учетом ее говора, выдававшего высокое происхождение. Наверняка это девчонка из какого-то влиятельного клана. «Почему бы тебе не взять рабов и не научить их тому, что тебе нужно?» — сказала Рита. И прозвучало это отнюдь не как вопрос или просьба. Старший конюх не стал спорить и вызвал пару своих подчиненных, чтобы те увели ледяных блох. Рита развязала веревки, соединяющие пленников за шею друг с другом. «Китос, отныне подчиняйся ему, как мне», — обратилась она к старику, возглавлявшему цепь. Тот покорно кивнул. Старший конюх заметил, что ледяные блохи вздохнули с облегчением, избавившись от Тана волка, которая, похоже, всю дорогу наводила на них страх. Даже в его душе при мысли о том, насколько ужасно должно быть изуродована эта молоденькая женщина, коли отказывается снимать маску-шлем, шевельнулось отвращение. Но если ледяные блохи воображают, что тут их ждет отдых, то они сильно ошибаются. Загоны для горинофинов считались одним из худших мест, куда мог угодить раб. Ну да ладно. Судьба пленников нисколько его не волнует, ему вполне хватает и своих собственных забот. И старший конюх повел эту молодую женщину Тана-волка осматривать общий загон. Крылатые скакуны дремали на полуденном солнце, равнодушно пережевывая ветки колючего кустарника. В воздухе висел густой запах помета, повсюду тучами роились мухи-слисли. Некоторые горинофины выглядели недокормленными и апатично смотрели на проходящих мимо старшего конюха и гостью. «Почему звери в таком плохом состоянии?» — спросила Рита, нахмурившись. «Разве вы не обязаны заботиться о них? Даже пастушьи горинофины у трусливых агонов и то выглядят более здоровыми». Старший конюх вздохнул про себя. Таны не из Татена постоянно делали подобного рода замечания, посещая загоны. Но что им известно о его трудностях? Кудью и верховные таны окружают заботой и вниманием своих личных скакунов, но им мало дела до простых зверей. Старшему конюху никогда не выделяли достаточно средств, да и в любом случае покорность со стороны горинофинов ценилась больше, чем их крепость. У него не оставалось иного выбора, кроме как сосредоточить все усилия на дисциплине. Стоит признать, он усматривал в этом опасность для Льюку в долгосрочной перспективе, но ему хватало ума не говорить об этом Кудью и его ближайшим советникам. «Пэкью вполне удовлетворен состоянием веренных мне животных», — произнес старший конюх, голосом, лишенным всяких эмоций. «Наша победа в долине Кири была полной и безоговорочной». Рита пренебрежительно хмыкнула. «Это произошло исключительно благодаря внезапности нападения и численному перевесу. Неужели ты всерьез полагаешь, что любой из этих бедолаг в бою один на один сумел бы одолеть агонского гринофина?» Он опустил взгляд, лицо его оставалось абсолютно непроницаемым. Рита покачала головой и пошла дальше. После краткой заминки старший конюх последовал за ней. Команды рабов-агонов суетились вокруг загонов, наполняя кормушки и грузя на носилки навоз. Двигались они при этом без особого энтузиазма и ускоряли шаг, только когда мимо проходил, поигрывая плетью, надсмотрщик из Льюку. Многих горинофинов предстояло вскоре погрузить на города корабли великого флота вторжения, отправлявшегося к берегам Дара. Старший конюх надеялся, что Тан-Волк быстро определится с выбором скакуна. Его уже начинали нервировать ее оскорбительные замечания, но Рита оказалась привередливой и отрицательно мотала головой всякий раз, когда ей предлагали очередного горинофина. Она всегда находила какой-нибудь изъян. «Морда слишком большая. Мне форма рогов не нравится. А почему у него глаза такие красные? Ты что, совсем не разбираешься в горинофинах?» Еще бы у бедняги глаза не налились кровью, негодовал про себя старший конюх. Пэкью неделями жестоко гонял горинофинов, не увеличивая им порции корма. Несчастные животные переутомились и страдали от недостатка сна. Вероятно, звери чувствовали себя настолько же вымотанными, как и рабы-агоны, которые за ними ухаживали. Они обошли уже примерно половину кораля, когда наткнулись на дремлющего старого самца горинофина. Двое конюхов мыли его при помощи швабры из мха, периодически окуная их в корыто с грязной водой. Старший конюх остановился и недовольно спросил. «А этот еще что тут делает? Почему он до сих пор тут?» Оба его подручных обернулись. «Ему сегодня лучше», — сказала женщина, почтительно кланяясь. Мужчина рядом с ней энергично закивал. Удивительно, но женщина свободно говорила на языке Льюку, хотя оба были одеты в такие же меховые лохмотья, как и прочие рабы. «Мне плевать, что ему лучше», — отрезал старший конюх. «У него нога сломана», — он указал на когтистую лапу, которую зверь неловко подогнул под себя. «Я же приказал вам отослать его на бойню!» «Но он непременно поправится, если за ним ухаживать как надо», — возразил мужчина. «Мы с Радией немало больных горинофинов сумели выходить». После побега юных Пэк-Ютааса и других детей из долины Кири, Тооф и Радия лишились доверия Кудью. Хотя доказательств их причастности к побегу не было, взбешенный Пэкью разжаловал обоих и сделал рабами в Татане, отправив работать в загон для горинофинов. «В этом нет нужды», — заявил старший конюх. «У нас хватает здоровых горинофинов, которые могут занять его место, и нечего попусту тратить время и переводить корм. Отправьте его на бойню прямо сейчас». «Пожалуйста, не надо», — взмолился Тоов. «Это заслуженный боевой скакун. Он очень умный и может поучить остальных». «Опять завел старую песню», — простонал старший конюх. «Вы двое иногда ведете себя так, будто эти животные не просто скоты. Я и без того уже пошел вам навстречу, оставив в живых упрямого агонского горинофина, бесполезного скакуна-предателя-узурпатора. А теперь вы еще и калеку спасаете. Скажите, пожалуйста, он очень умный. Самому-то не смешно? Вообще-то у этих тупых тварей мозгов сгулькин нос. Да они им и ни к чему. Единственное, что требуется от горинофина, это беспрекословно подчиняться наезднику». «Но они способны нас понимать, честное слово. Мы с Радией готовы утверждать, что в груди у этого Гринофина до сих пор бьется сердце воина». «Довольно уже нести чушь. Если вы...» «Этот мне подойдет», — вмешалась вдруг Рита. «Я хочу взять его». Гринофин поднял голову и посмотрел в ее сторону. Покрытый шрамами и рубцами, он явно вытерпел за свою жизнь множество побоев. Зверь понюхал воздух, и ноздри его раздулись, как если бы он пытался уловить знакомый запах. Старший конюх ошарашенно посмотрел на Риту. «Но вот он же совсем больной. Эта бесполезная тварь даже стоять толком не способна. К тому же должен предупредить, что он привык к...» «Я уже приняла решение», — отрезала Тан-Волк. «Я пробуду в Татане до отплытия флота, так что у него будет достаточно времени, чтобы поправиться». Тоф и Радио с благодарностью посмотрели на нее. Старший конюх поднял руки. «Как пожелаете, вот он». «Можешь возвращаться к своим обязанностям», — проговорила Рита тоном, не допускающим возражений. «Я хочу поближе познакомиться со своим новым скакуном». Старший конюх кивнул, повернулся и ушел, радуясь возможности избавиться, наконец, от этой несносной женщины. Тан-Волк протянула руку и нежно погладила Гринофина по носу. «Прости, дружище Гаал», — прошептала она. «Тебе и в самом деле сильно досталось. Алкир тоже здесь?» Тоф и Ради изумленно возрились на нее. «Но как? Откуда ты?» Тан-Волк сделала им знак молчать и подошла ближе. Оглядевшись, с целью убедиться, что никто в Корале не обращает на них внимания, она приподняла череп-шлем настолько, чтобы открыть лицо. «Пэк Ютера передает вам привет». Тоф и Радия разинули рты от изумления. Перед ними стояла Торио, которую они меньше всего ожидали здесь увидеть.